Наставление 166. «Будьте тверды в жизни и все терпите, ибо за то вечное блаженство, которого тогда сподобитесь, еще пожалеете, что не потерпели больше. Поминайте и в чувстве имейте день суда и воздаяния, и никогда не впадете в разленение и ропотливость. Кто иначе себя имеет, тот порабощен страстями и зверонравен, а кто таков, тот ангел есть». К вам не надо ныне говорить, так как говорится у древних пророков, слухом услышите и не уразумеете, и видевши узрите и не увидите, о дебеле, бо сердце людей сих, и ушимы своими тяжко слышаше, и очи свои смежише. Ибо вы трезвитесь и бодрствуйте, откровенным лицем славу Господню взирающие, после того, как отрясли тину пристрастия к миру от очез душевных, через послушливое священное жительство ваше, и стали чисто видеть вещи, то есть житейскую суету и непрестающее волнение человеческих дел в разных направлениях, и уразумели, что одно только есть твердое, достолюбезное и превожделенное благо — Бог, и то, чтобы к Нему стремиться добродетельной жизнью. Благословен убо Господь и Бог Отцев, сподобивши нас быть причастными части сей, и вести такую любомудрую жизнь. Горе потому будем взирать, где глава наша Христос, умопредставляя не какие-либо тленные и скороприходящие, но небесные и пренебесные красоты, и тамошних неописанных и неизреченных благ вкушения и утешения, о которых ни ум никогда не помышлял, ни ухо не слыхало, ни сердце не мечтало по причине недомыслимого превосходства их, которых, как я могу уверить вас, достигнете и вы. И если Господь подаст вам силу до конца терпеливо понести предлежащий вам подвиг и упокоитесь там, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, тогда вы велигласно возблагодарите Господа, призвавшего вас к сему священному образу жизни, а при терпенных же скорбях не только никакого помина не будет, напротив, жалеть будете, что не пришлось вам понести гораздо больших подвигов, скорбей и теснот, чем понесли. И что увидим вон и страшный день явления Господа нашего Иисуса Христа, когда явно приидет Он с бесчисленными мириадами ангелов и архангелов и сядет на престоле страшного судилища, собирая с четырех концов земли все языки и всякое дыхание, открывая дела тьмы и объявляя советы сердечные. Вследствие чего одни возьмутся к радости одесную страну Господа, а другие отыдут со стыдом ушу ее. И те введены будут светлые обители в рай сладости, в Царство Небесное, а эти отосланы в огонь неугасимый, в пищу червям, на скрежет зубов, в тьмущую тьму, вглубь Тартара, в узы неразрешимые и всякие мучения сообразны с грехами каждого. Тогда те просветятся, как солнце, и начнут радоваться и веселиться полным сердцем и немолчными песнями прославлять Господа, уразумев, какому благому добре поработали владыки. Это мученики за исповедание Его, пролившие кровь, апостолы, пророки, исповедники, преподобные и праведные, за ними душевное мученичество показавшие, архиереи, иереи, монахи и миряне, все в добрых делах, начинаниях и подвигах пожившие. А эти начнут стенать и рыдать, увы, кувы прилагая, и проклятие за проклятием призывая на свое бессоветие, вяжемые, биемые и поносимые отверженными духами, паче же сами себя осуждая и клеймя, и отчаянием терзаясь, конца, не чая нестерпимым мукам определенным на вечные веки, как изречено в слух их, идут сии в муку вечную, праведница же в живот вечный. Принимая все сказанное в чувства, можем ли мы разлениваться в наших трудах и потах? Можем ли малодушествовать от притрудности теперешней жизни? Не паче ли воодушевимся сердцем и пламени огня возгорим сорвением до конца пребывать верными уставам нашей самоотверженной послушнической жизни, что бы это нам ни стоило? Воспримем же все сие в чувства и пребудем в нем, усердно делая все, к чему это побуждать будет нас. ибо кто равнодушен к этому, будьте уверены, что он уловлен страстьми, дремлет в беспечности, тяжкосердствует, сластолюбствует, завидует, легкомысленничает, ленится, уткнувшись, как медведь, в лапы, того только ищет, чтобы поесть и попить, рыкает, как лев, не получив удовлетворения своих злых пожеланий, прыгает, как леопард, от одного удовольствия к другому, ухитряется, как лисица, достигать искомого по своему сердцу, злится, как верблюд в отмщении ближнему за какое-либо случайное печаление, ржет, как конь, женонеистовствуя на тела человеческие и скотские, бесстыдствует, как волк, в продерзости на погубление души своей и братней. И что много говорить о разных страстях, коими иные не уподобляются только зверям, но и гораздо превосходят их в зверонравии своем. Стоящий же на стороне благих помышлений, как ангел светл, как херувим молниеносен, как серафим многоочит, чтобы, воспользовавшись каким-либо случаем, не наскочил на него душепагубный дракон, мужествен, как воин, огненный меч разительного помысла, наносящий на грех и демонов опаляющий вожжением благих помышлений, как источник преснотекущий, источая чистые струи слез сокрушения, как храм Божий созидается из золотых камней добродетелей, как агнец незлобивый по подражанию владыке своему не приречет и не возопиет, но хотя бы предлежала смерть, идет, повинуясь отцу и братьям. Но все показана вам жизнь и смерть. Избирай себе каждый, что хочет. Наставление 167. Брань наша с духами злыми. Почему надо блюстись, облекшись во всеоружие указанных апостолом добродетелей, коим дана сила отражать и поражать врагов их? Брань эта мысленная и отражается противоположными мыслями с молитвою к Господу. Она поднимается внезапно и делает наше внутреннее состояние изменчивым, как изменчиво состояние воздуха, но это не страшно для внемлющих себе и украшающихся добродетелями с упованием на Бога. Несть наша брань крови и плоти, но к началам и ко властям и к миродержителям тьмы века сего по апостолу. Посему нам нужно иметь трезвение, бодренность, заботливое тщание, напряженные усилия и ограждение себя духовными оружиями. Как-то верою несомненную, как шлемом, послушанием непритворным и смирением нелицемерным, как щитом, и всякой другой добродетелью, кое все в своем случае могут служить оружием против обольстителей наших и имеют силу обращать вспять невидимых супостатов наших. Это брань великая и страшная, как знаете, всегда в действии, не переставая даже во время молитвы и святого причастия. Она приводит в движение и воздымает иногда такие помыслы, о коих не леть есть и глаголоти. Но душа смиренная, уязвляемая помыслами, отражает их с ненавистью, противоречия им святыми помыслами. И в то же время обращаясь с молитвой к Господу. Помощь от Господа тотчас приходит. И восток с высоты поражает и прогоняет дракона. Почему не следует нам малодушествовать или уступать при таких нападениях? Ибо при бесстрашии сердца ум пребывает недоступным для приражения таких нападений, и это не только во время причащения, но и во всякое другое время. Враги во всякое время нападают. И когда не ожидаем, но когда мы в добром и мирном бываем устроении в духе, или от объявшего нас сокрушения, или от чистой молитвы, или от чтения, или от другого какого священнословия, он нападает, возмущая, колебля сердце, и как бы из пристани выбрасывая на волны, или из света дня вводя в ночную тьму помыслов. Всем отношении с нами бывает то же, что и с состоянием атмосферы в продолжении дня. То она бывает ясна при сиянии солнца, то мрачна при набеге облаков, потом опять просветляется и опять омрачается по причине разных изменений в воздухе. Не так ли бывает и с нами? То мы светло сияем, подобно светлому дню от благих помышлений, то омрачаемся злыми помыслами и опять возвращаемся в область света, предавшись молитве или другому какому доброму упражнению. И это не раз в день. Но в воздухе изменения бывают иначе, чем у нас. Там это случается естественно, и как премудрость Творца всяческих Бога законоположила. А у нас оно произвольно, и есть отчасти и дело нашего произволения. Ибо хотя дьявол и покушается посредством прилогов лишить нас света доброго состояния, но мы имеем силу отражать его и всегда иметь солнце правды, осеивающим ум наш, какие имели святые и как имеют все добрые жительствующие. Ибо и ныне много святых, кое-как камень и честное вращаются по земле, отличаясь не творением знамений и чудес, ибо не в этом только святость, но хранением правой веры и заповедей Божьих точным исполнением, искреннюю любовью к братьям, чуждую зависти, с радованием благоденствию ближнего, стоянием выше славы человеческой и всякою другой добродетелью. Так проявляется святость во всяком человеке. Вы же, исшедшие из мира и ему распявшиеся, должны сверх того отличаться нестяжательностью и девством, отсечением от своей воли и благодушным претерпеванием всех лишений и скорбей, неразлучных с образом жизни нашей. Так живя, вы святы и со святыми вчинены будете, и сон преподобных примет вас в среду свою, и вы вечно будете радоваться в скиниях мучеников». Наставление 168. Теча путем своим, не будем смотреть на земное и скороприходящее, но на небесном и вечном утвердим взор свой, ибо то расслабляет, а это исполняет мужеством. Так текли все отцы, так следует и нам тещи, украшаясь всякую добротою, от всего же худого отрешаясь и очищаясь. По имени нашему да будет и житие наше. Путь некий есть жизнь наша, и путь не в один-два или многие дни совершаемы, но простирающийся на всю нашу жизнь, пока переселимся из здешнего в будущий век. Какое потребно напряжение, какая сила, какое внимание и усердие, чтобы не потерять мужество и не отказаться от шествия по сему пути, смотря на его таликое расстояние, имея при том противником врага, который всяческие препоны и преткновения устрояет для наших по Богу шагов. Но ничего, ибо с другой стороны мы имеем заступником и руководителем в подвигах и шествователем по пути никакого-либо там, но Господа и Владыку всяческих, хранителями же и попечителями святых ангелов, все него сдремлет, ниже уснет, храняй Израиля. Почему емлемся усердно пути нашего, с напряженным усердием, с пламенным желанием, не долу смотря, но горе устремляя очи? Ибо если будем смотреть долу, то все, конечно, заболим леностью, малодушием, расслаблением по причине устремления нашей мысли то туда, то сюда и прилепления сердца к суетностям и сластям жизни сей, к блуду, чревоугодию, любостяжанию, к зрелищам, к празднествам, украшениям, фантазиям и ко всему другому из вещей скороприходящих и гибнущих. Но когда взор свой утвердим в небесном и вечном, то хотя скорбно и приболезненно наше настоящее, хотя тут труд и утомление, хотя пост и бдение, отсечение воли и лишение, хотя то и другое неизбежное по роду жизни нашей подвижнической и аскетическому послушанию, не станем унывать, не будем малодушествовать, не будем изнемогать под тяжестью находящих скорбей, не будем уступать восстающим страстям, но с дерзновенным мудрованием и духом теча тещи будем и шествовать, взирая на небо, в Бога вперив взор, к Царствию Небесному стремясь, к утешению райскому, к сладости нетленной славы оной, к свету невечернему, к блаженству ангельскому. Так все отцы теча текли и, побеждая, победили, мученики, преподобные, праведные, благочестивые, боголюбивые, монахи, миряне, мужи, жены, юноши, старцы, почитая обучением неким, бывающее здесь. Так и мы, если желаем славы их и блаженства, должны тоже охотно пострадать всем боголюбезным нашим образе жительства. Возлюбим же сие, братья, решимся все претерпевать и переносить с мужественным мудрованием и с неослабным рвением. Очи во главе имея, как повелевает премудрый, а не устремляя их к ногам. Ибо помышляющие о небесном и им занимающиеся воистину очи имеют во главе, а те, которые преклоняются к суетному и им заняты, очи к ногам спускают. Было бы жалко и чудовищно, если бы у какого человека ноги были вверху, а голова внизу. Но гораздо более жалко и бесчеловечно пострадать это душевно. Будем же ходить так, как подобает мудрым, во главе имеющим очи, о Боге и божественных вещах помышляя и, соответственно, тому действуя. Очи во главе — суть вера, надежда и любовь. И из них терпение крепкое, чистота, братолюбие, мир, кротость, скромность, мужество, благостояние, воздержание, всякая благостыня, всякое добродетели и цветоносие и плодоносие. У тех же, кое противно сказанному помышляют и действуют, бывает противное, неверие, безнадежие, ненависть. Из коих нетерпеливость, малодушие, блуды и прелюбодеяния, продерзости, сластолюбие, чревоугодие, легкомыслие, смехи, брани, зависти, убийства и всякое другое сатанинское деяние и действо. Божие будем гнаться за Божьим, чистые за святым, непорочные за девственным, благочестные за преподобным, мирные за братолюбным, нечиславные за небесным, отрекшиеся от мира за премирным. Да не превращается порядок в беспорядок, чтобы нам, сущим от света, гнаться за тем, что темно, сущим от чистоты за блудным, сущим от благочестия за беспорядочным, сущим от слава ненавидения за тщеславным, потому что это жалко, это лукаво, это богоборно, это бесолюбно, это подножка к огню адскому. Будем же Божьего искать, как Божие, как по званию нашему именуемся. Мы монахи, странники, анахареты, девственники, рабами Божьими и ангелами именуемся. И все подразумевают, что и действительно таковы. Да не будет же никто из нас ни Божьим, ни чуждым миру, ни девственником. Никто да не будет работником, блудолюбцем, брончивым, унывливым, малодушным. Ибо гнев Божий великий, близ есть и воздаст. Не столько гневается Бог, хотя и гневается на тех, кое в мирском чину худы бывают по душе, сколько на нас, всецело ему принадлежать долженствующих. Как и Господин больше негодует на тех слуг, кое у него на глазах в чем-либо погрешают, чем на тех, кое вдали от него, находясь, оказываются такими. Гнев Божий, однако, не на всех нас одинаково простирается, а проявляется разнообразно, инаково на тех, кои постоянно пребывают во зле, инаково на тех, кои то исправляются, то опять падают, инаково на только что приявших схиму и инаково на устаревших в схиме. Так как чем больше кто пребывает в схиме, тем очевиднее должна являться от личности его жизни. Почему, если старость ничего не пользует, она бывает причиной осуждения и посмешищем, подобно как смешно видеть седовласого мужа, учащимся в школе с детьми.